Глава 20. Прижимаю к себе Дусю и осознаю, что я готов с этой ведьмочкой ко всему. Я особенно хочу видеть ее беременной. Я такого никогда не испытывал. Ни разу. Даже когда с Викой заводили разговор, когда-то в прошлой жизни о детях, она сразу отказывалась, а я и не настаивал. А с Дусей меня будто переклинило, особенно после разговора с дедом. «Внук, ты нашел ту, что сделает тебя счастливым». Он довольно улыбнулся мне. «Только как ты будешь бороться с ее норовом, я не представляю. Хотя ты знаешь, тебе полезно. Ты слишком размяк в своем городе. В горы увезу, запру в доме и буду делать ее счастливой», — ответил спокойно. «Ты сначала рано ее залечи, а потом и счастливой сделаешь». Поучительно ткнул пальцем в мою сторону дед, а меня снова передернуло от того, что Дуся когда-то была со Всеволодом. Как она могла вообще быть с ним? Неужели не видела, что это гнилая тварь? «А Вика как там?» — все же спрашивает дед меня. Вижу, что ему неприятно, но он не может по-другому. Слишком они дружны были с бабкой Вики и Сева. Когда-то дед обещал породнить семьи, обещание сдержал. Кто же знал, что так все выйдет? Угрожала своей выдуманной беременностью. Обещала все отобрать и каждый раз повторяла, что я пожалею, что выбрал не ее. Говорю деду брезгливо. «Ты знаешь, Клим, я сейчас понимаю, что ничего хорошего не вышло с моей затеей сделать по всем традициям нашей семьи. Деду неприятна эта тема, но он все же начинает ее. Меня всегда учили, что семья и любовь — это то, что мы должны построить сами, что для того, чтобы в доме был мир и порядок, жена должна быть выбрана родителями, по семье, в которой воспитывалась. Ты выбрал. Мне не подошла твоя система». Успокаивающе отвечаю деду. Но я старался. Только когда старается только один, ничего не выходит. «С Евдокией не будет легче, внук», — хмыкает дед на мои слова. «Здесь тебе придется в разы сложнее, но если завоюешь ее, получишь самое большое благословение». «Главное, чтобы она меня случайно не убила», — хохотнул в ответ. И да, она старалась полночи это сделать, особенно когда бросилась на меня с кулаками после крышесносного секса. Скрутил, подмял под себя и снова отлюбил. Это отдельная вселенная, заниматься с Дусей сексом без резинки. Я такого кайфа не испытывал очень давно. Когда кожа к коже, когда рука в руке, глаза в глаза. Ее глаза горели все время, и только в такие моменты я вижу ее настоящую. Только когда я в ней, она открывается на небольшие мгновения, чтобы показать, насколько она невероятная. «Пусти!» Хрипит Дуся, пытаясь выкрутиться из объятий, а я только сильнее прижимаю ее, закутывая в свое тело. «Я хочу в туалет», — хнычет она. «Я отнесу», — предлагаю я. «О, нет, избавь меня от этого», — пищит Дуся. «Писать я буду сама. А если я хочу поносить тебя на руках?» Спрашиваю я, разворачивая Дусю так, чтобы нависнуть над ней. «А тебе мало того, что ты со мной полночи делал?» — сощуривается она. Ночник, что горит в комнате, отражается в ее глазах так, что я в очередной раз убеждаюсь. Она ведьма. Все скручивает внутри от ее глаз, а еще от аромата и вкуса. «Клим, пожалуйста!» — просит Дуся. «После таких слов мне хочется сделать тебя своей еще раз!» — реплю я. «Ты и так уже сделал, даже слишком перестарался!» — шипит Дуся, и все же выкручивается из моего захвата. Отпускаю ее. Смотрю на ее шикарную фигурку, которая скрывается за дверью ванной, что здесь же в комнате, и слышу, как щелкает замок. Глупая. Меня ничего не остановит. Бросаю взгляд на часы, 3:30 утра. Какое-то шестое чувство подсказывает, что Дуся больше не будет спать. И как по заказу, за дверью слышится звук льющейся воды в душе. Поднимаюсь с кровати, натягиваю домашние штаны и решаю, что нужно накормить прекрасное создание. Да и сам хочу чего-то жареного или печеного. На всякий случай нахожу ее сумочку и забираю с собой вместе с мобильными. А на кухне в холодильнике нахожу все, что нужно для блинчиков с разными начинками. Да, блины меня учила делать мама. Я бы ел их всегда, но мама их не любит печь, поэтому я всегда делаю себе сам. Хотя давно уже не готовил. Как только на тарелку ложится второй блин, на кухню спускается злая Дуся. «Горский, верни мою сумочку!» — рычит моя фурия. «Моя!» «Да, Эта женщина определенно моя. А что ты здесь делаешь? Она смотрит шокированно на меня, а после обводит всю кухню взглядом. И где погром? Разбросанная посуда, грязь, брызги. Блины? Дусь, тебе нужно срочно пополнить запас калорий. Переворачиваю блин и иду на Дусю. Ее глазки округляются, а я кайфую. Она здесь какая-то другая, более настоящая, и это только сильнее заводит. «Ты готовишь блины?» Она повторяет, поднимая на меня взгляд, как только я становлюсь рядом. «Все для тебя!» Шепчу и оставляю быстрый поцелуй на губах, подхватываю ее одной рукой, усаживаюсь за стол. «Ты сидишь здесь, а я тебе все достану!» «А как же?» Хочет что-то спросить Дуся, но замолкает, когда я ставлю перед ней первые горячие блины. Чашку кофе, сгущенку, повидло и сметану. Дуся, как завороженная, складывает блин конвертиком и, макнув сгущенку, откусывает, закатывая глаза и издавая тот самый стон удовольствия. Все же хорошо, что трусы я не надевал. Снимаю очередной блин, отставляю сковороду и иду на Дусю. Она замечает меня слишком поздно. «Нет!» — пищит она, а я уже слизываю капли сгущенки с ее губ. «Что ты делаешь со мной?» — рычу я и, отодвинув все с края стола, усаживаю Дусю на него. «Остановись!» — хрипит она, упираясь в грудь. «Поздно, Дусь. Назад дороги нет». Раздвигаю ее ноги и дергаю на себя, чтобы почувствовала мой стояк. «Дурею от тебя!» «Гор, я не хочу!» — говорит Дуся, а вот глаза, наоборот, блестят. «Врунишка!» — смеюсь я и накрываю ее губы. Жадно целую, покусывая, всасываю в себя ее язык, чувствую ее укусы, но не могу остановиться. «Только не в меня!» — стонет Дуся, как только я вхожу в нее на всю длину. Дрожит, но снова пытается контролировать все. «Хочу в тебя!» — шепчу в ее губы, захватываю шею и заставляю смотреть глаза. «Хочу детей от тебя, Евдокия!»